Формы жизни работают с разными энергиями. Как мы выяснили, каждая форма существования на планете появлялась в соответствии с определенными потребностями Земли и высших, и никогда как произвольная трансмутация вида. Не стал исключением и человек. Появление его на Земле было вызвано потребностями развития данной планеты и особенностями ее структуры. Земля на первоначальной стадии развития производила для космоса однотипную энергию ограниченного спектра. Чем проще мир, тем беднее производимые им энергии. Но будущее планеты включало в свои планы появление других форм существования. Поэтому в физическом мире Земли происходило постепенное усложнение форм жизни. С физической точки зрения, ранние стадии развития планеты не требуют интенсивного обмена энергиями. А чем больше появляется на планете форм жизни, тем активнее становится ее функциональная деятельность. При этом требуется рост не только количества форм, но они должны становиться все сложнее по своим конструкциям и функциям. То есть сами формы существования по мере развития Земли тоже должны повышать свой уровень. Низкая форма не может способствовать повышению уровня планеты. Если, например, первые формы в виде крокодилов продолжают существовать так долго, то только потому, что продолжают заполнять нужный объем в начальной оболочке планеты той энергией, которую производят. Они дорабатывают свою программу, а прогрессу планеты способствуют уже новые формы. Поэтому одни виды животных дорабатывают количественное производство нужных энергий, а новые формы переводят планету на следующие ступени развития. Этим и объясняется наличие самых разных форм одновременно. На низком уровне планета может обходиться без растительности и прочих живых существ, но по мере повышения уровня ей требуются все более сложные по своим функциональным построениям формы, которые работают на энергиях не предшествующего спектра развития, а следующего по иерархии планеты. Поэтому идет конструктивное и функциональное усложнение форм – минералы, растения, животные, люди. Это постепенное усложнение типов энергий, с которыми работает планета. Появляющиеся новые формы должны работать все с более и более высоким диапазоном энергий. Многие из них устаревали и исчезали только по той причине, что планета начинала работать со следующим уровнем более мощных энергий, а старые формы были рассчитаны на меньшие энергопотенциалы и другие типы энергий, что приводило их к естественному вымиранию. То есть причиной их исчезновения становилась неспособность существовать в более мощных энергиях следующего уровня развития планеты. Фактически, уровни развития планеты порождали новые рабочие единицы, работающие с их типами энергий. То есть, смена уровней развития планеты по ее иерархии развития планет служила причиной замены одних форм на другие. Отсюда, после растений и животных, работающих со своими спектрами энергий на заполнение астральной оболочки, потребовалось создать такую форму, которая работала на ментальное энерготело планеты, а также была способна производить совершенно новый духовный спектр энергий. Такой конструкцией стала форма человека. Она тоже не оставалась постоянной и неизменной, а совершенствовалась от одной расы к другой. Для каждой цивилизации форма человека создавалась заново из расчета построения ее функций на работу с диапазоном энергий следующего уровня развития. Каждая цивилизация соответствовала определенному уровню планеты, а значит и конкретному диапазону энергий, что и вызывало потребность создавать формы человека из расчета их работы с разными уровнями энергий. Человек первой цивилизации не смог бы жить в нашей, потому что мощные энергии нашего времени его бы раздавили, что на бытовом плане проявилось бы как обычная смерть. Ведь что такое повышение уровня развития планеты? Это прежде всего смена энергетических показателей всех энергий, с которыми работает планета. Возрастают энергопотенциалы и мощь энергий. Новые их типы начинают строить новые качества, порождая совершенно неизвестные до этого свойства. Например, сейчас появляются люди с паранормальными способностями. Одни видят будущее, другие обладают яснослышанием, могут лечить энергиями, видеть сквозь стены и так далее. Это все люди, работающие уже со следующим спектром энергии, которые и позволяют проявляться новым свойствам. Поэтому смена уровней качественно меняет будущее и возможности живых форм. Но обратимся к истории усовершенствования формы человека как определенного вида. Модернизация формы человека. Все в мире эволюционирует, ничто не стоит на месте. Эта истина стара и существует ровно столько, сколько человек ее осознает. Но эволюция осуществляется иногда совершенно не так, как представляет ее человек на данный момент времени. Например, Энгельс эволюцию человека видел в том, что вид животного прошел путь от обезьяны до человека, совершенствуясь под действием труда. Дарвин эволюцию видел в естественном отборе. Но эволюция человека шла совершенно другим путем. Человек и 6000 лет назад был внешне таким же, как сейчас. И лоб у него не увеличился, и рука не стала проворней от систематических тренировок. В современной толпе тоже можно иногда увидеть людей, череп которых удивительно напоминает череп обезьяны. А кисть руки такова, что кажется, он впервые научился владеть каменным топором. Все те доказательства, которые находили в древних раскопках цивилизаций, живших за несколько десятков веков до нашей эры, с успехом можно найти и в нашем обществе, в наших деревнях и пригородах, где жизнь более примитивна. Если исследовать череп доисторического человека и современного, но низкого уровня развития, околачивающегося у виноводочных магазинов, то они окажутся одинаковыми. Все тот же узкий лоб, мощные надбровные дуги, выделяющаяся нижняя челюсть и даже походка на слегка полусогнутых нижних конечностях. Все та же. Подобных индивидов можно найти в нашем 21 веке. И при этом не в единичных экземплярах. В нашем обществе перемешаны представители и каменного века, и железного, и прекрасные экземпляры человека будущего. Такая мешанина свидетельствует о том, что эволюция идет несколько другим путем, чем ее представляют материалисты. Эволюция вида происходит только тогда, когда этого захотят вверху наши небесные учителя, а точнее те, кто управляет и ведет Землю по пути прогресса. И внешний вид человека изменится только в том случае, если для этого приложат усилия сверху. Хотя, конечно, случаются мутации. Но мутировать человеку в произвольном направлении не позволят. Если такое случается, то подобный экземпляр уничтожают, потому что мутанты, как сорняки, производят энергию не того качества, которое необходимо иерархическим системам. Высшие должны от каждой формы жизни получать конкретный тип энергии. И если форма начинает производить нечто произвольное, то это уже считается браком. Аналогично у людей на заводе. Если станок штампует пластмассовые тарелки и затем ввиду нарушения технологии начинает выдавать просто куски пластмассы, то люди такую продукцию посчитают браком и будут восстанавливать нормальную работу станка. То есть результат всегда планируем, и любые отклонения от него будут считаться браком. Внешне человек пятой цивилизации с момента своего сотворения мало изменился. Каким был создан несколько тысяч лет назад, таким и сохранился в своих основных данных. В пределах всех земных цивилизаций внешняя форма человеческого тела оставалась за небольшими отклонениями постоянной. То есть основа была некоторой константой, а детали шлифовались, заменялись, совершенствовались в желаемом направлении. Хотя до того, как была получена нужная конструкция, проводилось множество экспериментов и отрабатывалось все, включая рост, пропорции частей тела и лица, размеры и соотношение внутренних органов. Первоначальное материальное воплощение человека в форме первобытного существа, относящегося к первой цивилизации, создатели сочли неудачной моделью. Первобытный человек существовал как вид, но та программа, которая ему давалась, не способствовала прогрессу души, так как первоначальный дикий человек был ориентирован на поедание себе подобных. Поэтому материальные системы, которые непосредственно занимались разработкой гуманоидных форм, продолжали совершенствование его конструкции. Как вариант создания человека проводился и такой эксперимент, как скрещивание первобытного человека с более усовершенствованной моделью из космоса, уже прошедшей достаточный путь развития физической материи. Человечеству этот вариант известен как скрещивание богов с дикими людьми. Боги женились на земных дочерях. На самом деле это были высокоразвитые материальные инопланетяне. На космических кораблях привозились индивиды из других материальных высокоразвитых цивилизаций, находящихся на высоких уровнях развития и у которых условия жизни были приближены к земным. Они вводили в материю новый генетический код более развитого человека, материя которого на несколько порядков стояла выше по уровню развития. Вначале этот код способствовал прогрессу души земного человека. Но когда боги из высокой цивилизации покинули землян, то через несколько поколений началось вырождение бога-человека. А вслед за этим произошла быстрая деградация общества. Были варианты, когда где-то гибла планета, и население ее перевозили на космических станциях на Землю, так как ее климатические условия наиболее подходили для терпящих бедствия. Они тоже вносили какие-то поправки в генофонд земного человека, но ненадолго. Все это не давало нужных результатов, и космические конструктора продолжали совершенствовать биоформу землянина. Эксперименты ставились за экспериментами. На фоне существования человека как основного вида создавались новые формы, вроде человека-рыбы, русалки, человека-птицы, феникс, человека-животного, кентавры и так далее. Подобные формы существовали во второй цивилизации и начале третьей, но они тоже не привились, оказываясь в чем-то ущербными. И тогда материальными космическими системами по заказу нашего Бога была создана новая улучшенная модель человека, которая вошла в историю под именем Адама, а второстепенная под именем Евы. Настоящие имена, данные им космической системой, создавшей их, были Риус и Фирина. Но на Земле люди дали им другие имена. Материальная оболочка человека должна была обеспечить нужное Богу совершенствование тех душ, которые Он создавал. Материальное тело строилось для души и для данного уровня развития земной материи, ибо каждому уровню материи соответствуют свои формы. Поэтому человек, например, переходя на первый уровень иерархии Бога или дьявола, будет существовать в другой форме, так как его материальная оболочка не сможет существовать среди материи более высокого порядка. Новоиспеченные Адам и Ева были созданы далеко за пределами Солнечной системы, погружены на космический корабль и привезены на нашу планету вместе с сопутствующими формами животных. Отсюда возникла легенда об изгнании Адама и Евы из рая, то есть их переселили из высших миров создателей в наш низкий грубый мир, где они и дали жизнь усовершенствованной модели человека. Они были прародителями нашей расы. Последующие эксперименты были уже не столь существенными, представляя собой частичную и постепенную трансформацию биоструктуры человека и животных. Таким образом, человек модернизировался от цивилизации к цивилизации, но не под действием среды и выживаемости более сильных особей, а под действием космических конструкторов, которые постоянно корректировали свое изобретение, так же как современные конструктора совершенствовали модель телевизора. В нем постоянно что-то менялось, улучшалось, хотя для нас телевизор оставался все тем же телевизором. И мы не замечали, как, допустим, при сохранении внешней формы за 10 лет у него внутри менялись все детали. Аналогично происходило и с физической оболочкой человека. Но его форма совершенствовалась в соответствии с потребностями и нуждами иерархии Бога, а не ради собственного удовольствия создателей, проверяющих силу своей мысли. Человек был создан по великому плану Бога, многочисленной плеядой космических разработчиков самых разных специальностей для того, чтобы объединить в своей модели свойства разных материй и процессов. Когда на контактах мы спрашивали, как был создан человек, у нас уточняли, о какой цивилизации спрашиваете? То есть в каждой цивилизации человек создавался по-разному. Точнее, был создан в первой цивилизации, а во всех прочих модернизировался. И поэтому при изучении материалов происхождения человека, полученных через контактеров, в одних книгах написано, что человек произошел таким-то образом и имел такой-то первоначальный вид. В других по-другому, в третьих еще каким-то способом. На самом деле каждый из них прав по-своему, но в связи с отсутствием целостного взгляда на объект, они видят и описывают только разные части целого. И только объединив все их воедино, можно увидеть то целое и объемное, что составляют части вместе. Вспомним притчу о трех слепцах, которым дали пощупать слона. Один пощупал хвост и сказал, что слон похож на веревку. Другой потрогал ногу и сказал, что слон похож на бревно. Третий пощупал ухо и сказал, что слон похож на большой лопух. Так и люди во многих своих взглядах на космические истины, даваемые свыше, похожи на этих слепцов. И только благодаря тому, что нам дают возможность объединить некоторые части в единое целое, удается увидеть предмет объемным. Кстати, из-за нашего ограниченного восприятия многих космических истин, даваемых высшими человечеству, некоторые истины кажутся противоречащими друг другу, а отсюда ложными. Но если выработать в себе целостный, объемный взгляд на части единого, то все противоречивое объединится в одно целое, проявив себя как некая гармоничная структура. Человек все видит отрывками, поэтому путается, постоянно отвергает старое, а новое выдает за незыблемую аксиому. Но все старое – это всего лишь звенья одной цепи, а цепь бесконечна. Если задать вопрос, ради чего шло и идет в настоящее время совершенствование материальной оболочки человека, то можно ответить, что, конечно, первая причина не в самом человеке, а в потребностях космоса и Земли. Все развивается во времени, поэтому одни потребности сменяются другими. Сегодня требуется одно, завтра другое. В космических мерках эти потребности растягиваются на более длительные сроки. А раз появляется новая потребность в чем-то, то идет коррекция старой конструкции или создание новой для удовлетворения возникших нужд. Таким образом, человек был создан на основе потребностей высших и Земли, так как на определенном этапе развития нашей планеты ей потребовались для ее жизнеобеспечения некоторые виды энергии, и чтобы снабдить ее ими, тоже понадобилось некоторое связующее звено, которым стал человек. То есть, получая из космоса от своих систем один вид энергии, человек перерабатывает его, производя энергии высоких частот для высших и низкий спектр частот для Земли. Это сложный механизм взаимообмена энергиями, ради которого была разработана конструкция человека, связывающая с собой высший мир и низший. А так как в космосе все имеет многоцелевое назначение, то следующей функцией, которую должна была выполнять модель человека, явилось совершенствование души и поднятие ее по уровням развития человеческой иерархии. Соединив все планируемые функции в единый технологический процесс, человека поселили на Земле. Три основные функции его формы – производство энергии для высших, для Земли и развитие собственной души. Управляя и изменяя внутренние процессы в нем, материальная система регулировала производство необходимых видов энергии. Но в чем же тогда состоит эволюция развития для человека? Прежде всего, она состоит в совершенствовании души. Эволюция человека заключается не в прогрессе его материальной оболочки, а в прогрессировании души, которая выражается в ее самостоятельном развитии. Эволюция тела в этом плане отсутствует как самостоятельное совершенствование. Конечно, душа проходит через различные виды живых существ, то есть эволюционирует через насекомых, птиц, животных и попадает, наконец, в тело человека. Но тело само не эволюционирует, а меняется искусственным путем, с помощью систематической работы над ним высших сутей. Присутствие же первобытного по виду человека в современном обществе вызвано причиной эволюции душ животных, переходящих в тело человека и продолжающих сохранять память о прошлой форме. Сознание старается новое состояние подстроить под старое, поэтому многие люди походят на некоторые виды животных, из которых пришли их души. Промежуточные формы тел созданы как ступени эволюции живого, начиная с низшего этапа и кончая человеком, то есть для наработки душой определенных качественных характеристик. Эмбрион в утробе матери повторяет формы рыбы, птицы, животного не потому, что через эти фазы развития проходило тело человека, а потому что через них проходила душа. И в этом динамика ее развития. Наша пятая раса закончила свое существование, и теперь человечество стоит в преддверии зарождения новой шестой расы, которая, однако, является продолжением нашей цивилизации. Представитель новой расы будет отличаться от современного человека, но не столько внешне. Из всех внешних признаков изменится в основном цвет кожи, сколько внутренне. Основные изменения коснутся его тонких конструкций. И именно они меняются от цивилизации к цивилизации больше всего, хотя это наименее заметно. Внесение поправок в форму человека на данном этапе развития вызвано необходимостью смены функций, возложенных на него как на рабочую деталь космоса.